Я могу понять, как недовольство. Алло. Добрый день, Альфия Фатиховна. Добрый. Альфия Фатиховна. Ну, я вас слушаю. Говорю, добрый день. Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Владимир Сергей Алексеевич. Обращаю ваше внимание, наш договор сейчас записывается. Угу. Звоним по поручению компании «Микроклад», где по вашему микрозайму для полного погашения на 13 июня 2019 года сумма задолженности составляет 49 182 рубля 15 копеек. Оплата вы произвели, скажите, пожалуйста. Почему на 13 июня? Сегодня какое число? На 3 июня. А, на 3 июня. А сегодня тогда какое число? 8. Ну. Вопрос не в этом. Вопрос в том, по какой причине вы оплату не производите. Или вы произвели вопрос. Стопы. Начинаем с того. По какому договору работаете? С какого времени работаете, общайтесь. Почему информацию предоставляете? Если на вы продолжите число, вести такой же диалог, я задаю вопросы законно и обоснованно. Вы я грубо должна общаетесь. Получить. Я еще раз говорю, если вы в таком... Если я мы так включили понимаю, вы обидульки, слушаете. Тогда всего идем доброго. И плачем. До свидания. Угу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Совкомбанка, меня зовут Ольга Алексеевна, Эмманна Рузбаевна. Да. На предмет задолженности вашей звоним по кредитной карте в Совкомбанке. 118 700 рублей за вами числится долг. Требование банка долг погасить в полном объеме до 10 июня включительно. Угу. В вашем случае сумма к оплате 118 тысяч. 300 рублей. Всего? Ой, извините, 118 700 рублей. Да, есть решение суда на данную сумму. Можете обратиться в канцелярию судебных приставов с целью получения необходимых документов. Оплата зачем будет, я к приставам пойду? Установленный банком там срок. Что, выдают судебные приказы у судебных суда? Приставов? Конечно. Да? 12 апреля 2019 года. Ну, я думаю, наверное, в мировом суде приставов. Это, либо в федеральном. Причем здесь Эмманна судебные но приставы? Это когда будет, когда, а почему когда мне будет не пристав звонит, а вы? А вам пристав и не будет звонить, потому как что это? Они действуют согласно 400-му федерального закона. А зачем вы звоните? Если все, вы процесс пенсии, выиграли, значит... Будут получать, конечно. Значит, мы работаем с приставами, а вы идите лесом. Айманна Рубайна, кредит вы должны, денежные средства. Вы мне почему звоните-то? Я не могу понять. Звонки вам будут поступать. Судебный приказ где? У вас или у приставов? Свободное исполнительное производство? Все, я работаю с приставом, вы свободны, отдыхаете. Конечно. Денежные средства вы должны в Совкомбанк, чтобы вы не что? Говорили, вам звонки будут поступать. Исполнительное производство у пристава, пор, звоните там дусеру, пока вы там от злости не лопнете, не разорвет вас. Вот, а толку от ваших звонков не будет, раз вы утверждаете, что имеется какое-то решение судебное, конечно, то вообще это решение надо брать в суде, да, что получают у него пристав. Если же вы направили исполнительный лист судебному приставу, он возбудил исполнительное производство, вот повешено, значит, работать мы будем с приставом, а вы идите к черту, вот так. Вы вернете денежные средства. Убеждаешь или кого в данный момент? Плюс 7% исполнительский в этом сбор чудо? По вашему договору. Ну все, мы с приставом определимся. Пошла к черту, идиотка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию МБА «Финансы». Меня зовут Ладик Ольга Витальевна, ведется запись разговора. Угу. Я вас слушаю, по какому вопросу звоните? Вы знаете, инспекция нужна мне. Будьте любезны, посмотрите, на какое число можно заказать. Какая выездная инспекция? Ну, вы знаете, позвонили инспекция. В коллекторскую организацию. Ну, да. Когда не платят люди, вот, говорят, приедет инспекция. Я хотела бы сама заказать. А почему вы звоните в коллекторскую организацию по данному вопросу? Ну, с этого телефона мне звонили до этого и говорили, что если до этого в течение 3 дней не оплатите, приедет выездная инспекция. Я так понимаю, что у вас можно самим попросить, чтобы она приехала. Кому вам, скажите, представьтесь, на какой номер телефона из нашей компании вам звонили? Я вам сейчас все скажу. Вы скажите, у вас вообще такая возможность имеется? либо нет? Нет, из нашей компании нет никакой выездной инспекционной комиссии. В смысле? А мне вот, ну, достаточно протяжительно, долгое время говорят, что приедут. А откуда тогда приедут? Я представлю сейчас, я просто хочу выяснить обстоятельства вообще. Но откуда тогда приедут, если вы говорите, что у вас нет? Вы говорите, что мы говорим, а да, кому непонятно. Я говорю то, что у меня был осуществлен звонок, и я говорю о том, что говорили ваши сотрудники, о том, что они говорят, что инспекция приедет ко мне в течение трех дней. Это пустые слова. Пустые слова на сегодняшний момент. А, то есть вы подтверждаете по запись разговора то, что это пустые слова со стороны ваших сотрудников и никаких выездных инспекций в вашей компании? Нет, я не это имею. Сейчас с ваших слов, с вашего разговора пустые слова, потому что я не знаю, с кем я разговариваю. Нет, это с ваших слов получается пустые слова со слов ваших сотрудников. Женщина, представьтесь. Я представлюсь. Екатерина Вторая. Екатерина Вторая, до свидания. По таким вопросам звоните тогда в другие места. Я слушаю. Здравствуйте, мне Мария Олеговна нужна. Я слушаю. Меня зовут Лариса Борисовна, компания Free Collection. Звоню по оплате задолженности вашего СМС-финанс. Как вас зовут, Мария, извините, а то не расслышу. Лариса Борисовна. А фамилия? Соколова. Так. Все, я вам сказала. Я вопрос задала. Пока меня устраивает то, что вы мне сказали. Отвечать? Деньги хотите? Денег не будет. Нет, я не хочу. Почему? Не хотите. Ага. Да не важно, почему не будет, и все. Отказ зафиксировали тихонечко и попрощались. Тихонечко, да что вы говорите, Мария Олеговна? Я так и говорю. Не только отказ от оплаты. Так, ага, все то, что я еще говорю, сделаешь, Мария Олеговна, вы кем себя считаете? Что ли? Ты головой, что ли, убьешься? А вы себя кем считаете, Мария Олеговна? Я, в принципе, вы позволяю тебе это сделать. Долбанись посильнее. Мария Олеговна, вы не с того жизни начинаете. Правда? 92-го года рождения. А ты ходите, с того помирайте по микрозаймам. Пришла работать. Да, все, со мной да. так разговаривать давай, не надо. У нас ведет запись разговора. И что, пусть послушают все, может быть кто тебе грамотная. И правоохранительные органы, Мария Олеговна. Пусть и там послушают. Насколько безграмотные звонилки мне названивают. Да-да-да, определил. Состав преступления. Во, красотка. Определят, не беспокойтесь, ни одной оплаты. Орган дознания у нас какой. Ой-ой-ой. Алло. Здравствуйте. Эй. Слышите меня? Да я слышу, говорите. Вы Анжелика Валерьевна, верно? Да. Звоним вам из компании «Байфинанс», специалист изыскания Алфера Ивана Сергеевна. Ведется запись договора. Ваш долг перед компанией «Микрокредит», рассрочка 174 дня, сумма долга 69 тысяч. Пусть он будет, пусть он остается, он меня не тревожит и не беспокоит, а ничего не будет, оплата никакой вносит. 69 454 рубля. Да не читай дальше. Я же тебе сказала, ничего не будет вноситься. Ты не можешь оторваться, да, как положено надо, чисто по скрипту, иначе нет, заблудишься, потеряешься в пространстве. А ты видишь, что я с тобой тебе не даю слова сказать, ты все равно продолжаешь. Кому что рассказываешь? Легче тебе не противно от того, что тебя не слушаю я? Никак это твое достоинство человеческое, да, не затрагивает? Ты себя настолько не уважаешь, что ли? А что вы за насколько меня переживаете? Вы лучше подумайте, где вам денежные средства. Да я об этом и думать столько дней не думала и не собираюсь. Не поняла еще, что со мной это не прокатит. Подумайте, узнайте, победите. А 27 февраля 75 рублей. Ну и достаточно, вот. Хватит, чтобы кредитор с голоду не помер. Это ему я кинула на сухарик. Так, а вы для какой цели обращались в компанию? Так тебе-то зачем это знать? Звонилка. Скажи мне. Анна Сергеевна, меня тебе зовут. Это для какой цели знать-то? Ольга Викторовна, здравствуйте. Привет. Говори. Алло. Говори. Компания Smart Money, Брикова Мария Михайловна, разговор нас с вами записывается. Звоню по факту вашей просроченной задолженности. 43-й день. По какой причине у вас не поступает оплата? По какой причине? Вы настолько превышаете количество взаимодействий, допустимых законом. Я вот этого не могу понять. Как это мы превышаем? Вы на это дали дополнительное согласие. Какое согласие? Вы... Насколько законно это согласие? Где я его дала? Когда вы получали займ, вы же отметили галочкой. А, то есть ваш договор противоречит нормам российского законодательства. Понятно, отлично. Почему? Почему противоречит? Потому что у нас допустимо соглашений никаких не может быть. У нас допустимо два раза в неделю. Вы дополнительно дали соглашение. Не предусмотрено законом никаких соглашений. Когда я стала должником, мы не подписывали с вами никаких доп. Соглашений. Никаких ответов, ничего не как будет. Как это не подписывали? Так, раком. Замечательно. А то, что вы давали согласие везде, это что, ничего не значит? Это в суде вы расскажете, придете и скажете, ваша честь, она давала согласие везде. Посмеемся. Так и скажите в суде. Так и скажем, у нас все есть подтверждение. Вот и все, тогда встретимся в суде. А долг-то вы когда будете возвращать? Все остальное вы на месяц уже наговорили и на месяц превысили количество взаимодействия. На месяц, а не на три? Возможно, и на три. Надо пересчитать. Пересчитать. Не заикайся. Этим. Всего доброго. Кыш отсюда. Смартовские мрази. Слушай. Слушаю алло. Вас, да. Алло, здравствуйте, меня зовут Чкалов Михаил Владимирович, компания «Кредит 911». Угу. Вы Валерия Владимировна? Я. По поводу вашего займа вам звоню. А что так помните, пасмурно? У вас займ есть? Случилось что? Что пасмурно? Грустно какой-то голос. Это я хочу вас спросить, у вас случилось меня что? Не грустно. Платите уже полгода. Да. Полгода не платите, не уклоняете от своей оплаты. Я взяли не уклоняюсь. Невозврата. Вот это слово такое у вас глупо смешное, уклоняетесь. Вы не представляете, насколько я прямо, ровно хожу, живу, дышу, ровнее не придумаешь. Вот, ну у вас сумма небольшая, всего лишь 161 499 рублей. Ага. Должны заплатить сегодня. Или, вероятнее всего, ваш договор будет уже продан коллекторам. У вас изменится реквизит, и вы мне уже полгода обещаете, я сейчас буду вы звонить вашей маме. Пускай мама за вас платит. Маме? Ну позвони маме. Ну, конечно. А потом твой руководитель скажет, эй, Крендель, ты что сделал-то? ФССП на наш штраф наложили. То есть протокол составили, а суд оштрафовал. Ой-ой-ой, как печально будет из зарплатки-то отдавать. А что, у вас так в связном все так плохо? Платят мало? Ну, то, что займы приходится брать. У вас все хорошо, но люди, у которых все хорошо, займы не берут. Берут. Нет, ну я таких не знаю. У людей, у которых все хорошо. Люди, у которых все хорошо, покупают квартиры. Теперь вы у меня заберите. Какие-нибудь действия-то надо предпринимать, помимо того, чтобы по телефону бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вы ожидаете, что на вас подадут суд. Суд будет в упрощенном порядке, без вашего присутствия. Арестуют вам ваши счета до 50%. Ты имеешь в виду судебный приказ, лучше, я его так же отменю, как его судья в одностороннем порядке вынесет. У родителей бы деньги взяли, и можно же вообще не отдавать. Люди. До свидания. Прощай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «МБА Финансы», специалист взыскания, Полякова Марина Владимировна, ведется запись разговора. Угу. Ольга Вишнева, скажи? Да. Вы, да? Да. Звоним по поводу вашей задолженности. Перед древом у вас имеется 7 рассрочек неоплаченных. Общая сумма составляет на 15 581 рубль. Вам необходимо оплатить сегодня-завтра 8-го карта Рева онлайн. Рассрочка 59 дней. А пока от вас поступает, завтра 8-го. По какой причине, Ольга Викторовна, вы не оплачиваете? По какой? Не касается вас это. Почему нас не касается? А вы можете как-то нормально разговаривать? Я нормально разговариваю. Не задавайте идиотские вопросы и не будете получать грубые ответы. От вас? Я тебе сказала уже, по два раза не повторяю. Мы на ты не переходили. Да вреди-ка, великая фигура, не переходили мы. Перешла Ольга я. Витина, иначе мы вам перезвоним. Хорошо, перезвони. Когда вы успокоитесь, будете нормально разговаривать. Настройтесь на разговор, обязательно, хорошо? Сейчас я этим и займусь, настраиваться.